Глава 5. Друзья. Это был чудесный сентябрьский вечер в глубине леса, недалеко от чистейшего озера, густо обросшего ивой и ольхой. Брок вместе с Брисом занялись костром, потом начали готовить мангалы, а Хати держался возле женщин, помогая нанизывать на шампура мясо, резать салаты. И если Барс с Медведем работали сосредоточенно, молча, изредка переговариваясь по делу, то Хати не замолкал. Он эмоционально и с добрым юмором осветил некоторые события своей отшельнической жизни и вел себя так естественно, будто давно был знаком с обитателями поселка. До ушей Брока то и дело долетал заливистый смех Маши, а Брис морщился, слыша чересчур оживленную речь Лизы. Волчонок явно имел успех. Притом без каких-то видимых усилий с его стороны, таким уж общительным был он по натуре. Когда совсем стемнело, Лиза отправилась в свой коттедж за гитарой, прихватив за компанию сразу Хати и Машу. Похоже, то был продуманный тактический ход. Если бы подруги ушли одни, вряд ли после застали волка на месте предполагаемого пикника. Двое ревнивых мужчин могли найти способ избавиться от интересного дамам конкурента. Наконец, все было готово к ужину на свежем воздухе. Посредине поляны горел костер, на вынесенном из дома столе дымилась рыба и мясо, горками лежали нарезанные помидоры, сыр, хлеб, зелень и ветчина. Лиза шепотом поинтересовалась у Маши, не сбегать ли к Короткову за алкогольным напитком, все-таки взрослые люди собрались. Поразмыслив вдвоем, от этой идеи решили отказаться. Раз мужчины сами не курят и не тянутся к выпивке, значит, не стоит их сбивать с праведного пути, рассудила Лиза. Подозреваю, что они женщинами интересуются, серьезно сказала Маша. Ну, то есть выбирают одну женщину и интересуются ей весьма интенсивно. Ты еще в этом убедишься. Да, печально, что у Хати нет подружки. Он, похоже, отличный парень. Согласна. Жаль, остальные парни не очень принимают его. Ворчат и зверски смотрят. Тогда примем Хати в нашу компанию. Он будет только рад, степенно предложила Лиза. Лишь бы ему не попало. Думаешь, струсит? Сомневаюсь. Но если что не так... Хотя еще и бегает быстро, заговорчески сообщила Маша. Настроение у нее было приподнятое, словно удалось полностью отрешиться от недавних забот. Когда начало темнеть и гости уже отведали сытного угощения, Лиза взяла в руки гитару. В детстве я каждое лето бывала в летних лагерях, тетя доставала путевки с работы. До сих пор не оставляет легкая ностальгия по теплым подмосковным вечерам, по магии общих костров и романтики старых хороших песен. Люблю «Перевал» на стихи Юрия Висбора. С него и начну, если позволите. Мужчины притихли, а Хати, тот прямо на землю улегся, подстелив куртку ближе к бревну, на котором сидела Лиза. «Мы готовы», — тихо сказала Маша, отчего-то смущенно улыбнувшись Броку. Уж слишком суровым он сейчас казался на фоне мрачного леса. Лиза начала играть, и скоро запела, приказав себе на время забыть о слушателях. Так легче поймать особенную волну настроения, передать тончайшие оттенки смысла любимой песни. Просто нечего нам больше терять. Все нам вспомнится на страшном суде. Эта ночь легла, как тот перевал, за которым исполнение надежд. Может, все, что было с нами, не зря, но не в этом, понимаешь ли, соль. Слышишь, падают дожди октября. Видишь, старый дом стоит среди лесов. Мы затопим в доме печь, в доме печь. Мы гитару позовем со стены. Все, что было, мы не будем беречь. Ведь за нами все мосты сожжены. Пусть луна взойдет оплывшей свечой. Ставни скрипнут на ветру, на ветру. О, как я тебя люблю горячо. Годы это не сотрут, не сотрут. Мы оставившихся друзей соберем, мы набьем картошкой старый рюкзак. Люди спросят, что за шум, что за гам. Мы ответим, просто так, просто так. Может, Лиза не очень-то умело обращалась с инструментом, но пела отлично. Голос у нее был сильный, глубокий. Слух тоже не подводил. После перевала Маша попросила спеть классическую композицию бардов «Изгиб гитары желтый», а также известные вариации на тему «Алых парусов». Древнейшая студенческая романтика. Время было сложное для всей страны, но мы как-то успевали и мечтать, и влюбляться. Борис слушал, как женщины переговариваются, вспоминая свои поездки в подростковые летние лагеря, делятся переживаниями и надеждами былых дней. Что-то сбылось, что-то оставило горькое разочарование. Он вдруг остро захотел увидеть детские фотографии Лизы, отчего-то казалось важным представить ее совсем юной и немного наивной. А еще защитить, поддержать, когда родители ее ушли из жизни, а тетя некоторое время с трудом могла прокормить себя и племянницу. Весь вечер Борис жадно прислушивался к Лизиным песням, следил за каждым движением ее губ и рук, намереваясь прочно запечатлеть в памяти нежный образ. Но и она в ответ бросала на него испытующие взгляды, словно хотела узнать, чем полно сейчас его сердце. Нет ли в нем отголосков той лютой злобы, что выплеснулась в первый день знакомства? И все-таки острый интерес к синеглазому блондину показывать не следовало, а потому Лиза непринужденно спросила Хати. «А твое необычное имя что-то означает?» «Конечно!» — живо откликнулся он. «Так зовут волка из скандинавской мифологии. Он вечно гонится по небу за луной!» А потом вдруг добавил не без ехидства. «Кстати, Брок в легендах тоже упоминается. Это имя злобного карлика, который хотел погубить бесстрашного Сигурда». «Злобный карлик? Значит, вот как ты меня обозвал. Я весь вечер за тобой наблюдаю, сейчас ты допрыгался», — протянул медведь, и вдруг молниеносно вскочил с места и кинулся в сторону Хати. Тому пришлось бы худо, если бы Брок не наткнулся на внезапно выросшего перед ним Бриса. «В лесу будете отношения выяснять. Нечего при девочках махать кулаками». «А ты чего заступаешься? Прочь с дороги! Разорву наглеца!» — рычал Брок, пытаясь оттолкнуть Барса. «Хватит, остынь! У волчонка длинный язык, но никому зла не желает. Разве не видишь, как наших девчонок обхаживает?» «Наших?» — странная формулировочка, — подумала Лиза, чувствуя, что тоже готова спорить с Броком. Но тут Маша решительно поднялась с места, мигом приковав внимание к своему побледневшему лицу. «Игнат, я тебя прошу, не злись на Хати. Он мой друг. Мы с тобой ему очень обязаны. Тогда в лесу Максим хотел... Ну, в общем, ты понял. А Хати прибежал на мой крик. Он меня спас, он избил Макса и дал мне воды. Потом мы вместе ждали вашу машину. Ты даже спасибо ему не сказал, и сейчас затеваешь ссору. Не надо так». Брок шумно переводил дыхание, качаясь из стороны в сторону, как настоящий медведь. «Почему ты мне сразу не рассказала?» «Ага, ты бы Максима еще под сосной придушил, а я не хочу, чтобы мой муж был убийцей». «Может, я уже?» — криво усмехнулся Брок. «Пожалуйста, не продолжай. Я не знаю всего, что было раньше, но верю в тебя сейчас. И повторяю, что Хати — мой друг. Не надо цепляться к нему. Он за нас тоже переживает, как бывает между добрыми друзьями. Когда вы ссоритесь, мне очень тяжело». Маша откашлялась на манер учительницы, готовой распекать непослушного ученика, и теперь уже обратилась к волку. «А тебе, дорогой друг, надо быть осторожней со словами и никого не провоцировать. Это наш дом, и Брок здесь хозяин, а хозяина следует уважать, если хочешь и дальше бывать в гостях. А мне бы этого хотелось, признаться. Следи за языком, не лезь на рожон. Ну все. Мир вернулся в нашу обитель? Ребята, вы даже не представляете, как мне понравился сегодняшний вечер. Вот если бы чаще так общаться, ну разве сложно? Все зависит от нас. Я даже говорить не могу, я сейчас заплачу, наверное». Брок виновато опустил голову, протягивая руки к Маше. «Иди сюда. Не надо плакать. Ну что расстроилась из-за пустяков? Мы же в шутку подурачиться хотели. Больно нужна мне его серая шкура. Драная и облезлая. Прижав к себе взволнованную девушку, он бросил долгий взгляд в сторону напряженного волка и тихо проговорил. Спасибо, что помог Маше. На твоем месте тогда должен был быть я. Хатти растерянно засопел, усаживаясь на освободившуюся часть бревна. Симпатичная физиономия волчонка выражала почти искреннее раскаяние, но в светлых глазах плясали лукавые искорки. «Ну, прости уж, не злись. Я не хотел тебя обидеть. Я же не виноват, что того карлика тоже звали Броком. Это легендарный факт. Я тут при чем?» Лиза не смогла сдержать невольный смешок, и Маша тоже улыбалась, пряча лицо на груди Брока. И тот вдруг громко расхохотался, звучно целуя ее в щеку. «Ничего себе! Злобный карлик! Маленькая моя! Как до сих пор терпишь такого уродца?» Даже Брис выглядел довольным от того, что кровопролитие удалось избежать. Нет, он вовсе не жалел дерзкого парня, который заслужил хорошую избучку, но Лизе не следовало этого видеть. Их звериная суть должна быть запрятана подальше от женских глаз. «Хатти, а откуда ты так хорошо в скандинавских мифах разбираешься?» — поинтересовалась Маша. «Ну, ко мне приходил один человек», — неохотно ответил волк. «Кормил меня, никогда не бил, даже не ругался. Он был археологом до войны, участвовал в экспедициях, делал раскопки курганов-могильников. Он часто рассказывал разные истории. Про кузнеца Вельсунга, про проклятое кольцо Андвари, про всех их древних богов, от одноглазого Одина до коварного Локи. Я легко запоминал. Он же и назвал меня Хатти. Другого имени я не знаю». У костра повисло тягостное молчание. Каждый сейчас думал о своем. «Тебе нужно выбрать имя для документов», — тихо проговорила Маша. «Может, будешь Иван? Тебе бы подошло, раз любишь сказки народов мира. Иван-царевич и серый волк, например, что думаешь?» «Да, мне все равно. Хотя, если Иван-царевич, то я согласен. Царевич». «Лишь бы не Иванушка-дурачок», — не остался в долгу Брок, радуясь, что смог таки укусить болтливого волчонка. С приближением полуночи от озера потянуло холодом. Брок принес из дома куртку для Лизы и плед, чтобы укутать сонную Машу. «Может, спать тебя уложить, а я тут сам все уберу». Лиза немедленно поддержала идею. «Машунь, правда, иди в дом, отдыхай. Увидимся завтра». «Угу. А тебя ребята проводят? Мы так хорошо посидели все вместе. Давайте завтра снова увидимся. Хатти, Брис, приходите к нам. Лиза, скажи, чтобы они приходили». «Встретимся, встретимся», — добродушно ворчал Брок, увлекая ее внутрь коттеджа. Брис тушил догорающий огонек костра, Лиза собирала со стола посуду, когда Хатти подошел ближе и задал весьма волнующий его вопрос. «Так, значит, ты с Белобрысом? И когда вы только успели?» «Я сама по себе. Но, честно сказать, не против с ним подружиться поближе». Лиза старалась отвечать шепотом. «Как уж получится. Загадывать не люблю». «Выходит, я опять опоздал», — сокрушался Хатти. «Ты отличный друг». «Да, опять только друг для разговоров. Маша тоже так считает. Мне бы хотелось иначе». «Ну, значит, надо дождаться свою девушку», — убеждала Лиза. «Загадай желание, думай о нем, представляй вашу встречу, и все сбудется. Есть даже такая специальная техника исполнения желаний. Звучит как волшебство, но помогает в реальности приближать необходимые события. Я тебя научу. Это вовсе не сложно, может здорово помочь, если верить спокойно и без лишней суеты». «Да что вы все трясетесь над этим волчонком? Возитесь с ним, как с младенцем, ей-богу!» — вспылил вдруг прежде невозмутимый Брис. «Маша наглядеться на него не может, ты наговориться. На меня даже не смотришь. А ведь я к тебе пришел». Лиза всерьез растерялась, обескураженная вспышкой его гнева, но Хатти неожиданно спас ситуацию. «Ладно, все у вас получается правильно и неспешно. Вы друг к другу подходите. Мне пора. Хороший выдался вечерок. Маше спасибо и тебе тоже, Лиза. Ты замечательно поешь. Я бы еще послушал. До встречи. Думаю, тебя есть кому проводить. Грустно кивнул он в сторону хмурого барса. Завтра увидимся. Она бросила беглый взгляд на стройную фигуру Хати, исчезающую в темноте, а потом неуверенно спросила Бриса. Игнат, наверное, тоже выйдет попрощаться. Будем его дожидаться? Не будем. Ты устала, да и поздно уже. Пойдем, доведу тебя до дома. Лиза повесила куртку Брока на столбик перил крыльца и вернулась к Брису. Тот сейчас же нашел в полумраке ее руку и повел за собой к аллее в центре поселка. Вскоре они добрались до коттеджа, где поселилась Лиза. Там она зажгла маленький фонарь под навесом крыльца, открыла дверь и оглянулась на провожатого. «У тебя глаза в темноте светятся. Чудеса!» «Можно мне остаться с тобой?» «Сейчас?» Лиза сомневалась, что правильно поняла вопрос, но Брис уже поднялся на крыльцо вслед за ней. «Я заметил, что все домики здесь типовые. Значит, на твоей кухне тоже есть диван. Я там могу лечь и не потревожу тебя». «Но он же маленький. Ну, в смысле, диван маленький, тебе будет неудобно». Кажется, Лизу всерьез беспокоил только этот факт, а сама мысль, что почти незнакомый мужчина просится ночевать в соседней комнате, даже не вызвала протеста. Брис терпеливо ожидал ответа, покорно склонив голову, а Лизе хотелось еще раз заглянуть в его глаза. Может, ей померещилось их мерцание? Нужно было непременно убедиться. А потому она молча прошла в коридор, и Брис уже изнутри запер двери.